надежно и хитроумно. И Саша переехала. Собрала вещи, немногочисленные свои и неисчислимые, бесконечно разрастающиеся Левины, и отправилась жить в квартиру Виталика. Ту самую, где она когда-то проводила безмятежные вечера, плывя сквозь ласковое, неотяжеленное время. Где сидела на прокуренном диване и небрежно-лениво улыбалась, отказываясь пить вино из 5-литрового хрустального бокала. Где беспечно обнимала невыбранного отца своего нежданного сына. Сашу внезапно накрыло усталостью и желанием следовать течению чужих настойчивых слов. Позволить выбрать направление своей жизни другим – маме, Соне, Виталику. Чтобы кто угодно решал, что ей делать дальше, но только не она сама. Чтобы можно было превратиться в мертвый осенний лист, который уносит река, стремительная, бодрая, уверенная в своем безостановочном движении. Или даже медлительная тушинская кровянка, ползущая к сонным окраинам, к непрерывно разбухающим новостройкам. И дальше к монотонно гудящему консервному заводу, от которого тревожно потрескивает воздух, словно хрупкий лед, по ногам. Соскользнув в эту образовавшуюся внутреннюю рыхлость, Саша как будто успокоилась, как будто смирилась со сковывающей ее реальностью и отпустила упрямую, отчаянную, болезненно нарывающую надежду все поправить. И хотя где-то под сердцем ныл вполне отчетливый стыд за непривычное, несвойственное слабодушие, за растекшееся в безвольности чувства, продолжать отстаивать свою настоящую, желанную жизнь не оставалось сил. Как, впрочем, и возможностей. Настоящая жизнь стала настолько недосягаемой, настолько нереальной, что перестала манить, притягивать душу своим далеким мерцанием. И Саша сказала себе, что примет новую, предложенную другими, действительность и постепенно свыкнется с ней, как свыкаются с тесной обувью. Эта новая повседневная действительность оказалась довольно гладкой и размеренной, не сильно давящей. Оказавшись среди ее берегов, Сашина душа не выцвела, не замерзла, а просто как будто окончательно обмелела, словно показалось ее бескрайнее твердое дно. К Виталику Саша не испытывала ничего, кроме ровного, чуть теплого спокойствия. Прежнее ярко горящее влечение не оставило после себя и слабого отблеска, даже в самом дальнем углу сердца. Саше казалось, что от случайного Левиного отца ее отделяет прозрачная и бесконечно толстая стена, дающая ей возможность беспрепятственно и мирно с ним общаться, и в то же время оберегающая от любых разрушительных эмоций. Постоянное присутствие Виталика было не раздражающим, нейтральным для чувств. Его нарочитое, порой натужное ребячество не забавляло, но и не выводило из себя. Многословные, не всегда остроумные рассуждения отлично помещались в Сашино безучастное и просторное молчание. В долгие пробелы между Сашиными репликами. Они чуткие к ее прохладной отстраненности объятия не вызывали ни желания, ни отвращения. Принимая настойчивый жар его прикосновений, Саша не думала, что поступает наперекор своему телу. Не удивлялась, что Виталик как будто не видит ее нежелания. Она просто замирала внутри своей пустоты, на своей внутренней бескрайней мели, рассеянно глядя, как чернеет за окном ночь, как фары машин тонкими желтыми лучами вползают на потолок, расширяются, скользят по стенам. Либо как хрупкий солнечный побег пытается прорасти сквозь плотную ткань, занавески. Виталик, с переездом в его квартиру нечаянной, внезапно нарисовавшейся семьи, начал также внезапно проявлять предельную аккуратность в повседневных жестах. Прежняя слегка хаотичная непринужденность его жилища упорядочилась, выстроилась в четкий и опрятный быт. Виталик перестал курить в гостиной, перестал раскидывать одежду, оставлять ее томиться на полу от неприкаянности и беспризорности, расставлять по всей квартире наполовину опустевшие, затянувшиеся дремотной пленкой стаканы и чашки. Хлеб он теперь нарезал исключительно на доске, старательно оберегая столешницу от новых царапин. Вымытую посуду протирал с педантичной тщательностью, ежедневно сменяемым кухонным полотенцем, уделяя особое трепетное внимание детским бутылочкам для прикорма. «Ведь для мелкотни все должно быть идеально чисто. Это я на мудрой букашке прочитал». Вдохновленный собственным усердием и советами полезных сайтов по стерилизации всего детского, он даже как-то раз сварил в кипятке совсем новые пластмассовые погремушки. Правда, самим Левой Виталик практически не занимался, даже не притрагивался к нему. Лишь однажды, вызвавшись переодеть сына к прогулке, взял его на руки и тут же испуганно положил обратно в кроватку. «Нет, ты знаешь, я, пожалуй, не стану рисковать», — сказал он Саше, — «а то вдруг уроню его. Зачем мне брать на себя такую ответственность?» Впрочем, Саша и не ждала от него помощи в заботе о сыне, в повседневном уходе за маленькой, хрупкой, непрошенной жизнью. Как не ждала помощи и в преодолении внутренней мели, в возвращении ласкового внутреннего моря. Главное, что Виталик не мешал, не просился на ее территорию, за разделяющую их прозрачную стену, что ему хватало места и времени, что, освободив ее из своих объятий, он крепко спал, занимая ровно половину кровати. А утром вставал бесшумно, осторожно, оставляя после себя теплую вмятину, пахнущую сонной телесной пряностью или эвкалиптовым гелем для душа. Как-то ноябрьским утром, отвезя Леву к маме, Саша решила съездить на вокзал. Постоять у входа на платформы, посмотреть на вновь прибывших туристов Тушинска. Встретиться с прежней собой. Возможно, почувствовать живительное целебное тепло далекого детства, уплывшего вместе с папой из видимой реальности, но, несомненно, витающего где-то между турникетами, облезлыми вагонами и свежими, не помнящими 90-х годов, киосками. Саша долго ехала по пробкам в сыром, несогретом автобусе, пропитанном запахом бензина. Сидела, съежившись возле самых дверей, которые то и дело с шипением открывались, впускали в салон улицу, обдающую потоками ледяного воздуха. В голове проносились солнечные образы летнего вокзала, словно наперекор происходящему ноябрю. Горячая слепящая яркость, разлитая над платформами, игулка и чуть сумрачное, успокаивающее тело прохлада зала. Папина темно-синяя футболка, выданная еще в довокзальные времена вместо доцентской зарплаты. Папина ласковая улыбка, вопреки неторопливой и очень изнуряющей боли, безостановочно текущей по венам. Однако, очутившись перед вокзальной площадью, увидев застывший во времени фасад, немой бетонный фонтан, полностью погрузившийся в собственную сырую тяжесть, Саша вдруг почувствовала резкий внутренний толчок, как будто кто-то с силой ткнул ей в сердце холодным мокрым пальцем. И она повернулась, закрылась капюшоном от сгустившихся мыльно-белых хлопьев и быстрым шагом пошла обратно, к автобусной остановке. Желание прикоснуться к далекой радости детства внезапно показалось абсурдным, нелепым, даже никчемным. Вдруг ясно увиделось, что та мечтательная бытность навсегда осталась закрытой в прозрачной коробке воспоминаний. И пытаться открыть ее было абсолютно незачем. Теперь через Сашу тянулась другая, реальная, так сложившаяся жизнь, никак не связанная с утопическим вокзальным ожиданием. В этой так сложившейся жизни появились новые неизбежные люди. Почти сразу после Сашиного переезда Виталик представил ее своим родственницам, трем вырастившим его женщинам – маме, тете и бабушке. Отца у Виталика никогда не было, во всяком случае от него не осталось ни одного, даже очень смутного воспоминания. Даже далекого и расплывчатого антропоморфного пятна. Знакомство произошло дома у Виталиковой тети, в крошечной загроможденной квартире, пропитанной запахом жареного лука и необязательных скучающих предметов. В комнате до краев, наполненной томлением пыльных пластиковых статуэток, намертво застывших часов, флакончиков старых одеколонов, пустых коробок, хлипких бесплатных вешалок из химчистки, оказавшийся там Саше невольно подумалось, что жилище тихо страдает, болеет от бестолкового хлама, воспалившегося в его тесной утробе, мечтает об успокоительной прозрачной пустоте. Среди всей этой разбухшей барахолки, за круглым массивным столом, торжественно покрытым застиранной кружевной скатертью, Саша, по всей видимости, должна была как-то оправдать свое существование в качестве внезапной жены Виталика и еще более внезапной матери его сына. произвести впечатление заботливой, любящей, бескорыстной женщины, соответствующей вероятным ожиданиям родственниц судей, чтобы не дать разрастись настороженной неприязни, уже наверняка взошедшей в их сердца. Чтобы так сложившаяся жизнь могла стелиться гладко и беспрепятственно. И Саша старалась вежливо улыбаться, старалась игнорировать темный душный провал, медленно расползающийся внутри и неумолимо тянущий в себя. Все 2 часа торжественного чаепития она сидела с выражением ясной, спокойной доброжелательности, деликатные, внимательные к родственницам, готовые развеивать сомнения, любезно отвечать на вопросы о своей негаданно свалившейся на их головы жизни. Лишь 2 раза отошла в коридор проверить спящего в коляске Леву. Впрочем, Сашины усилия, похоже, были бессмысленны. Вопросов практически не задавали, разве что в самом начале, еще до того, как все уселись за стол, тетя поинтересовалась, где Саша училась и в каких годах, а услышав, что на филологическом факультете, спросила, не знает ли она Ксению Рябикову. Саша не знала. «Ну, впрочем, да, логично», — тетя махнула рукой куда-то в сторону сломанной кофеварки, медленно умирающей на шкафу. «Ксенька университет закончила в конце 90-х. Ну, я так, на всякий случай спросила, мало ли». Тетя оказалась очень крупной, пышной женщиной с ярким, заливистым голосом, с довольно гладким и свежим лицом, как будто почти не впитавшим годы. Гостей она встречала в облегающем бархатном платье горчичного цвета, слишком узком для ее добротного массивного тела. За чаепитием тетя обращалась в основном к своей сестре и к Виталику. Безумолку рассказывала подробные новости из жизни каких-то общих знакомых, разбросанных по бесчисленным городам и поселкам. При этом активно жестикулировала, щедро расплескивала свою телесную молочно-парную энергию, то и дело взмахивала пухлыми руками, качала головой, тряся тугими ядовито-желтыми кудряшками. Время от времени, особенно глубоко погрузившись в рассказы о чужих жизнях, она отодвигала от себя чашку со следами морковной помады на кромке, словно отстранялась от присутствующих, уносилась вслед за бесконечными Анечками, Глебами Петровичами, Ирками с прошлой работы. Затем как будто спохватывалась, вновь концентрировалась на происходящем чаепитии, энергичными четкими движениями резала яблочную шарлотку, подгоревшую сверху и непропеченную внутри. Разливала всем мутно-коричневую заварку из надколотого чайника с бордовой розой на боку. И в ее взгляде неизменно стелилась ровная, легкая веселость, пульсировала бескрайнее и бесфильтровое жизнелюбие, ставящее в один ряд повышение подруги Лены и внезапное появление у Виталика семьи. Несмотря на фасадную торжественность чаепития, на кружевную, когда-то белоснежную скатерть, тетя явно не придавала Сашиному присутствию какого-то особого, исключительного значения. Бабушка Виталика была такой старенькой, что, казалось, не вполне осознавала, зачем находится в гостях у своей младшей дочери. Говорила она мало, не очень связно и совсем тихим, сползающим в тишину голосом. У нее был мягкий, чуть влажный взгляд, тонущий в размытой зелени, словно акварель нефритового оттенка. И этим акварельным взглядом она потерянно скользила где-то над головами присутствующих, практически не концентрируясь на лицах. Лишь 1 раз за все чаепитие Саша заметила, что бабушке наконец удалось выхватить ее из бежево-рыжих переплетений обоев и круговорота цветастых пятен, вероятно, плывущих перед угасающими глазами. И в тот миг бабушка как будто ясно поняла, что сидит рядом с ее внуком. Даже как будто хотела обратиться к Саше, что-то сказать своим тихим полупрозрачным голосом. Но спустя 2 секунды эта хрупкая ясность исчезла. Бабушка вновь вернулась во внутренний сумрак, где бессильно трепетали ее чувства, словно запертые в темнице мотыльки. Хлопали ломкими крыльями, стремились выбраться к свету, но никак не могли прорваться сквозь толстые решетки сознания. И она продолжала молча сидеть над остывающим чаем, зябкая, тихая, как моросящий осенний вечер. Чуть заметно шевелить иссохшими тонкими руками в синих выпуклых жилах. Глядя на нее, Саша подумала, что в этой своей потерянности она близка к новорожденному ребенку. Так же, как и крохотный новый человек, она была совершенно беспомощна посреди огромного непонятного мира. И так же, как и в маленьком, едва появившемся на свет теле, внутри ее ветхой, отстрадавшей почти целый век груди, отчаянно и слепо билось во все стороны теплое тревожное сердце. Мама Виталика, в отличие от своей младшей сестры, полнотой не отличалась. Напротив, она будто насквозь прорезала рыхлое пространство тетиной квартиры заостренным костляво-тонким телом, а заодно и вытянутыми клиновидными серьгами, пикообразными лацканами жакета, длинными фиолетовыми ногтями. Во время чаепития мама, как и бабушка, была немногословна, однако происходящее осознавала прекрасно, с холодной кристальной четкостью. Смотрела на Сашу пристально, остро, словно царапая ее скользкими глазными льдинками. Словно пытаясь расцарапать до гнилой сердцевины, скрытой за миловидным лицом, застроенной талией, заструящимися золотисто-медными волосами. Все 2 часа мама сосредоточенно разглядывала беспринципную нахалку, которая охмурила ее доверчивого, очень влюбчивого сына. А затем заставила признать внезапного ребенка, непонятно как и от кого рожденного, сомнительного отпрыска, возникшего вот так вдруг, без предупреждения, без предварительного оповещения со стороны беременной. Она ни о чем не спрашивала Сашу, будто даже не сомневалась, что та станет беззастенчиво врать. Либо просто считала, что незачем давать ей шанс оправдаться, ведь зло уже свершилось. Виталик был безнадежно порабощен. И обвинительный приговор не подлежал отмене. За всю встречу Саше было адресовано лишь несколько сухих, поверхностных фраз. А в самом конце, когда тетя уже уносила в холодильник масло и засахаренное крыжовниковое варенье, общий разговор, коснувшись риэлторского агентства какой-то тетиной приятельницы, зашел о тушинской недвижимости в целом, и мама упомянула, как бы невзначай, что квартира Виталика записана на нее, чтобы сразу отбить притязание хищной стервы на чужое имущество. Услышав склизкую унизительную фразу о собственности, Саша словно рухнула внутри себя, безвольно рассыпала собранные с трудом крупицы благожелательности и тут же почувствовала наплыв тоски и томительного жара, маслянистой и прогорклой удушливости. Стоя в тесной полутемной прихожей, застегивая сапоги и пальто, она уже не стремилась быть понятой, принятой и тем более за что-то прощенной. Не смотрела никому в глаза, не слушала остатки пустых разговоров. Безучастно водила взглядом по обувной тумбе с раскрытым дряхлым нутром, из которого вываливались стоптанные туфли. И в ту минуту возле Саши, казалось, не было ни Виталика, ни вырастивших его 3 женщин, ни Левы, а был лишь повсеместный, плотный, невыносимо удушливый жар. После того тягостного визита к родственницам настал черед знакомства с друзьями. На этот раз встреча состоялась не в гостях, а на домашней привычной территории. Субботним ноябрьским вечером к Виталику и Саше пришла компания из 5 бывших Виталиковых однокурсников. Коренастый, развощекий, очень моложавый Илья, то и дело норовящий блеснуть эрудицией, сдобрить текущий разговор малоизвестными фактами. Грузный, немного неуклюжий Костя с хрипловатым, будто слегка сырым голосом и медленными студенистыми глазами. Сухопарый и щуплый Слава, производящий впечатление тихого и безропотно терпеливого страдальца вместе с женой, крепкой, полнокровной Настеной, суматошной, громкоголосой. И высокая, невероятно красивая Полина. Она явно была сердцевиной, центральным стержнем этой сохранившейся вопреки годам институтской компании. Синеглазая, яркая, словно пропитанная бархатистой ласковой свежестью, неувядающей, вечно цветущей. Но при этом совсем не бархатистая внутри, наполненная чем-то колким, язвительно шероховатым. И едва она начинала говорить, как вся ее ласковая красота мгновенно разламывалась о занозистую, неизменно презрительную ухмылку, жесткий голос, ядовито терпкий взгляд. «Ну ничего себе, какой образцовый порядок!» — сказала она Саше, едва очутившись в квартире, беззастенчиво осматривая гостиную. «Просто вау! Холостяцкий хаос превратился в царство семейного уюта. Сразу видно, что тебе удалось установить здесь свои правила. Поздравляю!» И хотя в сказанном не было прямого упрека, Саша ощутила внезапную волну мутноватого, густопунцового раздражения. Почему-то сразу же захотелось возразить, сказать нечто, опровергающее безупречный порядок, возникший в квартире Виталика с ее появлением. Но возразить было нечего. К тому же в горле будто округлилось что-то очень твердое и сухое, не пропускающее слова. И Саша в ответ лишь улыбнулась, растерянно, с жалкой беспомощностью. «Поль, ну потише говори, ребенок же спит в соседней комнате», — прогорланила Настена, суетливо приглаживая перед зеркалом взъерошенные розовые пряди. «Да ладно, его и пожарной сиреной не разбудишь», — заверил Виталик. «Он такой, весь в маму». Ужинали за раздвинутым столом в гостиной. В отличие от родственниц, друзья в начале вечера окружили Сашу плотным любопытным вниманием. Расспрашивали ее о работе, о Леве, о Кристине. Удивлялись, что у нее уже такая взрослая дочь. Кто-то предположил, что их с Кристиной, наверное, часто принимают за сестер. Но вскоре все съехали, словно с горки, в свои собственные, междусобойные темы, недоступные для Саши. В огороженное пространство общих воспоминаний, далеких, институтских и совсем недавних. Друзья Виталика непрерывно смеялись, перебивали друг друга, расслабленно курили, выпуская неспешный дым, который мягкими струящимися складками собирался над плотно заставленным столом. Саша же вторую часть вечера в основном молчала. Улыбалась звучащим шуткам, но при этом смотрела в окно, черную наружную стылость, пронизанную редкими прожилками огней. Время от времени ходила на кухню нарезать для гостей еще хлеба, копченой ветчины, твердого острого сыра, принести еще бутылку вина, еще льда для виски. И вечер прошел бы для Саши сносно, с относительно гладким, прохладно сдержанным спокойствием, и завершился бы на ровной нейтральной ноте. Но к концу ужина, уже за полночь, подвыпившая Полина внезапно решила вновь направить в Сашину сторону свою неудержимо рвущуюся наружу природную едкость. «А ты знаешь, Александра, на нашем курсе почти все девушки хотели встречаться с Витальевной», сказала она, проведя маслянисто-жирным пальцем по ободку бокала. И недобро улыбнулась, влажно заблестела крупными сахарными зубами. Саша медленно моргнула и чуть заметно дернула плечом. «Что ж, я рада, что у Виталика была такая неодинокая юность». «Вообще-то, моя юность еще не прошла», — обиделся Виталик. «Нет, ну правда», — продолжила Полина, глядя на Сашу. «Реально, почти все, даже Настена. Помнишь, Настена, как ты хотела пригласить его на медленный танец на новогодней дискотеке в Руднике? На третьем курсе. Да-да. Прости, конечно, Славик, но такое было». Слава неопределенно чуть слышно хмыкнул, задумчиво свел брови к переносице, не поднимая глаз от тарелки с рыбным салатом. А Настена тут же скривилась и кинула в сторону Полины скомканную салфетку. «Да какой танец! Я на той дискотеке перебрала с бодяжным портвейном, который костыль притащил!» «Ты потом уже перебрала, когда застремалась и так и не решилась пригласить Виталюню. И вообще, что такого? Сейчас-то уже можно признаться. В Виталюне все были влюблены. Даже у меня как-то были мысли с ним замутить. Но потом я передумала. Все-таки не совсем мой стиль». «Поль, да угомонись ты. Ничего я не стремалась и приглашать Виталюни не планировала. Мне реально стало плохо в тот вечер от костылевского протвишка. Он был совсем отвратный. Не знаю, зачем я его пила». «Надо было пить его в коктейле с тоником и мятой», — смущенно развел руками Костя, задев при этом графин, по счастью, почти пустой. «Или на худой конец со спрайтом. Было бы не так противно». «А коктейли, кстати, и стали популярны благодаря бодяжному спиртному», — весомо заметил Илья, проигнорировав зарождающуюся перепалку. «Вроде того самого портвишка». «В смысле?» С легким остаточным раздражением гаркнула Настена. «Ну, в смысле, они получили популярность во время сухого закона в США в 20-х годах, когда стало расцветать подпольное производство алкоголя. Люди начали активно делать коктейльчики, чтобы замаскировать неприятный вкус некачественного самогона». Разговор плавно перешел к алкогольным предпочтениям присутствующих. Саша встала и под предлогом, будто на столе почти не осталось картофельного салата, отправилась на кухню. Прикрыла за собой дверь, чувствуя, как туго стискивается между ребрами неприязнь. Почти целую минуту она громко и бессмысленно переставляла с места на место сотейники и кастрюли с остатками еды, словно пытаясь заглушить этими бесполезными брякающими звуками разговор в гостиной. А в особенности веселый и одновременно язвительно жесткий голос Полины, то и дело всплывающий со дна журчащей, неразборчивой чужой речи, перекрывающей даже зычные гоготания Настены. Стоя возле столешницы в одиноком кухонном полумраке, слегка разжиженным уличным фонарем и подтекающим из гостиной светом люстры, Саша хотела провалиться в расщелину времени. Туда, где секунды вытягиваются, разрастаются до бесконечности. Однако вернуться все же пришлось. Едва покинув вязкий, комковатый полумрак кухни и очутившись в ярко освещенной гостиной, Саша вновь поймала на себе Полинин взгляд. И в глубине бархатисто-голубых глаз, уже затянутых тонкой хмельной краснотой, по-прежнему пульсировали капли плохо затаенного яда. «Александра, не обижайся на то, что я сказала относительно Виталёни, и не ревнуй. Я вообще-то хотела сделать тебе комплимент». Саша гулко поставила на стол салатницу и медленно села. Неприязнь к Полине текла внутри горячим кровяным ручьем. И каждое Полинино слово как будто капало обжигающим ядом в самую сердцевину Сашиной уязвимости, центр переплетения всех ее нервов. И в чем же этот комплимент заключался? Ну как в чем? У Виталюни было много девушек, причем не всегда глупых и страшных, были вполне даже презентабельные, но ни одной из них не удалось его приручить. А тебе вот удалось. Ты сумела сделать его примерным мужем и заботливым отцом. Для этого ведь нужен определенный талант, правда? У тебя он есть, и ты его развела. Довела, можно сказать, до совершенства. Вот в этом, собственно, мой комплимент и заключался. Саша крепко, обеими руками сжала лежащую рядом льняную салфетку, с трудом заперла внутри себя томительно жаркое, нарывающее негодование. Все оробелы замерли, словно резко почувствовав скопившееся в атмосфере напряжение. Воздух будто стал плотным, тягучим, как кисель. Слишком тяжелым для беззаботного дыхания, для расслабленных, легковесных разговоров. Если честно, никогда не замечала у себя таланта к приручению. И, собственно, развивать его не пыталась. «Ну как это не пыталась?» Полина вздохнула и нарочито неспешно закурила. «Очень даже пыталась, причем успешно. А что, хороший ход. Сообщить мужчине о ребенке уже после родов, чтобы у того не было времени подумать и сбежать, а главное — возможности настаивать на аборте. Очень, очень хороший ход». Поставить Виталюню перед фактом, так сказать. Перед Илюлькой с чадом. Молодец, Александра. Хитроумно и надежно. Эти слова хлестнули Сашу по лицу, по затвердевшим плечам, по напрягшейся груди. Кожа как будто мгновенно расползлась, обнажая мягкие, уязвимые, легко проницаемые слои тела. И жгучий Полинин яд заструился по всему нутру. «Понятно», — сказала Саша, вновь вставая из-за стола. «В свою очередь хочу сказать, что у тебя талант к комплиментам. Но попрошу развивать его упражнениями в другом месте. Мой сын должен скоро проснуться для ночного кормления. Не хочу, чтобы твое давящее и назойливое присутствие помешало ему потом снова уснуть». Хотелось еще добавить, что если у Полины когда-то не сложилось с Виталиком, то Сашиной вины в этом нет. И незачем теперь пытаться изливать на нее давнюю досаду. Но эти слова Саша не произнесла, сдержанно проглотила. И они тут же отозвались в горле воспаленным алым жаром. Полина небрежно пожала плечами, выдохнула дым. «Странная реакция. Я разве что-то не то сказала? Нечто несоответствующее действительности?» «Поль, ну хватит, ну ты чего?» Внезапно притихшим голосом сказала Настена. «Да мы и правда засиделись», — произнес Костя, грузно поднимаясь со стула и с неловкой поспешностью вытирая руки от джинсы. Саша молчала, по-прежнему сжимая салфетку и неотрывно глядя в красноватые, уже до краев наполненные внутренним ядовитым огнем, глаза. «Александра, ты правда нас прогоняешь?» — с наигранным удивлением спросила Полина и повернулась к Виталику. «А ты, Виталёня, чего молчишь? Позволяешь ей командовать в твоем доме? Ну вот видите, а я про что?» Виталик состроил страдальческую гримасу и притворно захлюпал носом. «Ребят, ну чего вы, нормально же сидели. Давайте не будем тявкаться и все портить. Не надо никуда бежать, на метро вы все равно опоздали. Да и в любом случае метро в нашем Тушаке нет и не предвидится. Сидите спокойно, сейчас еще чай будем. Может, даже с мармеладками и вишневыми пирожками». «Нет, правда, мы пойдем», — твердо сказала Настена. «Спасибо за вечер, за ужин, все было очень вкусно. А рыбный салат вообще божественный. Славик, шевелись, поднимайся, вызывай машину». И пока безропотный Слава открывал приложение для заказа такси, а Виталик вяло пытался протестовать, все медленно, как будто задумчиво, двинулись в сторону прихожей. Полина встала последней, бросила окурок в стакан с недопитым виски. «Боже, Виталюня, какая же все-таки у тебя ревнивая сожительница!» — протянула она напоследок, накидывая на плечо цепочку клатча. Когда гости ушли, Виталик вновь разразился напускными страданиями. «Санек, ну чего ты в самом деле?» — пробубнил он жалобным, словно усохшим, скукоженным голосом. «Зачем так заводиться? Полина, ну она такая, такой у нее характер. Любит провоцировать, что поделать. А так, человек-то она хороший. Но сказала она там что-то не то. И ладно. А ты усмехнись и выпей еще вискаря. Ну или морса, раз тебе вискарь сейчас нельзя. Ну нафиг было так бурно реагировать? Как мы теперь вдвоем столько вишневых пирожков съедим?» Саша не отвечала. Молча убирала тарелки, протирала сырой прокисшей тряпкой стол, оставляя блестящие, жирные, медленно подсыхающие разводы, точно размазывая по столу густую обиду. Да и что она могла ответить? Просто при словах о коварно скрытой от Виталика беременности ее сердце как будто расширилось резким горячим рывком, и разлившееся внутри мутно-красное негодование прорвалось наружу. Вот и все. «Знаешь, раз ты виновата, что все свалили, сама и ешь. По-моему, вполне справедливо. А я после сегодняшнего ужина сажусь на диету». Так сложившаяся жизнь продолжала свое безразличное скользящее движение и после неудачных встреч с окружением Виталика. Дни все так же перекатывались плавными, едва уловимыми волнами, почти заглушали своим мягким монотонным шорохом болезненную память о жизни до. Уже как будто истончившиеся воспоминания, которые, впрочем, до сих пор иногда жалостно скреблись, ворошили несбывшиеся, где-то бесконечно глубоко в сердце. Ночи в основном протекали в прозрачной бессонной ясности. Лежа рядом со спящим Виталиком посреди комнаты, провалившейся в зыбкую, утешительно знакомую тишину, Саша старалась думать, что приготовить завтра на обед и где лучше купить новый смеситель для раковины. Старалась гнать от себя мысль о том, что где-то за гранью так сложившейся жизни, в туманной мякоти параллельного мира, она сейчас неспешно, времени до прибытия поезда еще много, идет в сторону охристо-терракотового вокзала, останавливается, слушая, как вздыхает и лениво ворочается совсем близкое море. Эта мысль опасно поскрипывала, как старая расшатанная табуретка, на которой нельзя было сидеть, которую нужно было незамедлительно отставить в сторону. У Лёвы начали прорезаться зубы, и он стал до крови прикусывать Саше грудь, остро впиваться в ее молочную плоть, выпуская из сосков ярко-алое струящееся тепло. И вместе с пронзительной жгучей болью эти укусы приносили странное мимолетное облегчение. Саше чудилось, что неясная, невыносимо тяжелая жидкость, скопившаяся в организме после родов, шумящая в ушах, разрывающая изнутри, находит выход и жадно сочится вместе с кровью во внешний мир, постепенно оставляя ее тело в покое. проливается горячей алостью, пахнущей нагретым железом, возможно, железом внутренних невидимых решеток, внезапно распахнувшихся настежь. Саше нравилось смотреть, как из поврежденной, разомкнутой плоти течет что-то беспрерывное, долгое, вроде бы неиссякаемое, но все-таки, безусловно, конечное. Эту конечность было особенно приятно осознавать, как будто через ранку на груди могла вылиться вся Сашина тяжесть, вся ее кровь, все витальные соки, до последней капли. Как будто Саша могла целиком опустошиться, вытечь из собственного тела, превратиться в скорлупу со скудными, мгновенно усыхающими остатками мякоти. И, вспыхнув болеутоляющей пустотой, полностью обнулившись, начать какую-то новую, неведомую форму существования. Превратиться во что-то бестелесное и неуязвимое. Но очень быстро смесь крови и внутренней тяжести останавливалась. Рана застывала, не выпускала больше из себя свежую сочащуюся красноту. И Саша оставалась наедине с настойчивой тягучей болью. Внутри возникала пустота, но не спасительная, не приносящая облегчения, а обжигающая, горячая, пульсирующая, словно нарыв. Мучительно знакомая. В 10 месяцев Лёва начал самостоятельно вставать и пытаться делать первые неловкие шаги с Сашиной бдительной поддержкой. Маленький, нескладный, тонкий, словно вылепленный из пластилина. Чуть примятый пластилиновый человечек с наспех воткнутыми ножками-спичками, любознательный, очень активный, временами забавный, по-прежнему нелюбимый. Саша так и не могла заставить себя полюбить своего сына, налиться изнутри глубокой, обезболивающей теплотой материнского чувства. Много раз она отчаянно пыталась вызвать в себе эту любовь, пыталась представить, как еще не существующий, кружащий у края небытия Лёва выбрал ее своей мамой, своей проводницей в яркую, полнокровную, освещенную солнцем жизнь. И через нее, через Сашу, он из полупрозрачной сущности превратился в живого и теплого человека, вырвался из студенистой черноты, которая, слегка колыхнувшись, сомкнулась за его спиной. Внутри Саши он сотворился, уплотнившись, стал полноценным организмом, проводящим быстрые, неустанные жизненные соки. И вот теперь осуществленный, воплотившийся в действительность, он сидел прямо перед ней. Вставал, пытался идти, пытался быть самостоятельным, безостановочно падал. И, конечно, невозможно было не ощущать хрупкости его материи, беспомощного сгустка простодушного, доверчивого тепла, уязвимости оголенной душевной сердцевины. Невозможно было и не видеть его внешнего сходства с Сашей, удивительной общности черт лица, идентичности линий, которая становилась с каждой недели все более явной, неоспоримой, точно все громче кричала о кровном, нерасторжимом единстве. Но любовь от этого не возникала. Еще Саша думала о тех женщинах, которые мечтают, чтобы в их жизни появился такой вот Лёва, но никак не могут забрать его из небытийной стылой темноты, которым приходится топить в себе нерастраченное тепло материнства. Думала об их отчаянии, о болезненном и бесплодном сосредоточении материнского инстинкта, подступившего к ним вплотную. Об их надломившихся от безысходности телах, медленно осыпающихся внутри безжизненной мелкой крошкой, и о неизбывной, каждодневной, вялотекущей надежде, по тенистому дну которой они устало и упорно бредут. Но помимо сочувствия к несчастным, лишенным естественной радости женщинам, в Сашином сердце от этих мыслей ничего не просыпалось. Лёва не становился для нее милее, теплее, драгоценнее, не делался ближе. Страдания далеких абстрактных нематерий не превращали его в объект Сашиной трепетной нежности. Он по-прежнему оставался чужим ребенком, по какой-то нелепой случайности оказавшимся однокровным. Лёва был самым обыкновенным, ничем не выдающимся малышом, за которым полагалось ухаживать, которому нужно было менять пеленки, подносить ко рту ложку с кабачковым пюре, поправлять сползающую на бок шапочку, закрывая от тушинского мороза нежную ушиную раковину. Лишь изредка Саша вдруг начинала чувствовать к сыну нечто вроде обжигающей острой жалости, чем-то похожей на любовь. И в те минуты она изо всех сил старалась вжать это чувство глубоко в сердце, навсегда его там закрепить. Но острая, пульсирующая, сострадательная теплота слишком быстро ускользала, уносилась потоком вторичных ощущений, и выловить ее было невозможно. Какое-то время Саша еще упрямо тянулась к этой жалости, к ее стремительно исчезающему призрачному следу, склонялась над ней всей своей сущностью, словно над оброненной в воду вещью, которую все никак не удавалось подцепить. А затем живая теплота жалости рассеивалась окончательно, и на сердце вновь становилось гулко и неприкаянно. Время от времени Саше казалось, будто Лёва понимает, что лишён материнской любви. В какие-то моменты он вдруг замирал, начинал пристально на нее смотреть, и его глаза становились не по-детски серьезными, остро сосредоточенными. Словно он пытался понять, разглядеть в холодном мамином лице, почему, за что. Словно уже предчувствовал сквозной леденящий мятный ужас под ложечкой от осознания того, что рано или поздно мама покинет его, повернется к нему спиной и будет медленно уплывать в белесом предрассветном тумане. Станет совсем крошечной, далекой и затем и вовсе невидимой, несуществующей. И, растекаясь бессильными слезами, Саша думала, что на самом деле вовсе не ее, а Левины затаенные слезы горячо скользят по щекам. Стараясь побороть соднящую боль от своей нелюбви, Саша глубоко окуналась в повседневную, безостановочную суетливость. Главное было не застывать сероватым безвольным студнем в четырехугольной формочке комнаты или кухни. Не останавливаться ни на минуту, поправить диванные подушки, смахнуть с телевизора и листьев фикуса едва обозначившийся пыльный налет, поставить в шкаф почти что высохшие на белых полотенцах у раковины расслабленно перевернутые миски и салатницы, опуститься на корточки и вытереть остатки белой жижи с клубничными вкраплениями следы опрокинутого Лёвой йогурта. Смазать кремом Лёвин синяк на коленке, отцветающий, сине-зелёный, как сумерки за окном. Все время делать что-то простое, маленькое, бесконечное, чтобы случайно не очнуться в глубине чужой квартиры, рядом с чужим ребенком, среди тщательно вымытой, прибранной, начищенной до блеска тоски. Не услышать среди протяжной тишины замерших будничных звуков шум прибоя, из недр урчащий, монотонно всплескивающий посудомойки. Не сорваться в давние мысли, отяжелевшие, раскровененные, чтобы сознание не попало в ловушку тягучей, бессмысленной задумчивости, в темную щель между нескончаемыми хлопотами. Нет, нужно было все время действовать, суетиться, концентрироваться на внешнем сиюминутном, взбалтывать частицы внутреннего пространства, избегая их оседания, избегая тяжелой, сырой неподвижности. В целом Саше это удавалось, и большую часть времени повседневность, утопленная в уходе за домом и за Лёвой, была вполне сносной, безобидной, недраматичной. Мысли стали мелкими, словно детские носочки, словно сказочные синенькие птички на детских пижамах. Да и проблемы как будто сделались незначительными, легкими, пластиковыми, превратились в кривые домики из конструктора для малышей. Достаточно было переставить детальки. И все решалось, все закреплялось на правильных, предусмотренных инструкцией местах. Виталик постепенно стал все чаще заниматься сыном, брать его на руки, купать в бирюзовой ванночке с плавающими резиновыми монстрами, одевать после сна, хоть и путая с упорной периодичностью, лицевую и изнаночную сторону бодиков. Стал иногда гулять с коляской до ближайшей детской площадки с покосившимися качелями и жестяным грибом-мухомором на деревянном столбе. Правда, во время прогулок каждые 10 минут скулил в WhatsApp, что Лёва, наверное, устал, что ему жарко в шапке, а вот и теменная косточка, похоже, начала плавиться от шерстяной жары. Как-то раз даже приготовил сыну завтрак, залил кипятком овсяную муку и сварил яйцо, почему-то в огромной 8-литровой кастрюле. А еще Виталик все чаще разговаривал с Левой, обращался к нему простыми завершенными фразами, хоть порой нарочито глуповатыми, невзирая на отсутствие внятных ответов. Как будто все отчетливее видел в нем полноценного, равного себе человека, как будто постепенно начинал его любить. Такое нарастающее проявление отцовской заботы очень умиляло Сашину маму, регулярно заходившую в гости. Она безустанно, даже несколько настырно, нахваливала Виталика, в основном в его отсутствии, видимо, опасаясь, как бы тот не возгордился от осознания собственной хорошести и не ослабил старания. Настойчиво превозносила его порядочность, неожиданное благородство, ведь он принял сына, несмотря ни на что, его трогательное родительское усердие, ведь он так активно занимается Левой. А вместе с достоинствами Виталика мама превозносила и собственную мудрость. Он хоть и выглядит как бабник и разгильдяй, но видишь, каким оказался на деле. И да, это я тебе советовала его не отвергать. И не зря советовала. Кристина тоже умилялась, глядя на прилежное, добросовестное, слегка неуклюжее отцовство Виталика. Восторгалась внешне уютной гармонией, обнаруженной в новом мамином доме. «Ты знаешь, мам, я так рада, что у тебя наконец-то появилась нормальная семья», сказала она во время своего августовского пребывания в Тушинске. Радостно, звонко, будто рассыпала в голосе сверкающие золотистые монеты. Кристина стояла напротив Саши в гостиной, неторопливо расчесывала волосы, склонив голову на бок. Сияющая, цветущая, 17-летняя дочь, уже поступившая в университет. Уже даже успевшая загореть после поступления, на далеком океанском курорте все включено. Смуглая персиковая кожа и платье-рубашка студеной белизны. В прохладной шейной ямке чуть заметно подрагивает подвеска-бабочка. «Почему наконец-то появилась? У меня и раньше была семья. Ты?» «Ну да, окей, два человека — это уже семья и все такое, бла-бла-бла. Но тем не менее, мам, меня ты растила в одиночку, а сейчас у тебя есть спутник, причем такой классный». Саша улыбнулась, молча обняла дочь, зарылась в запах ее волос, сладковато-солнечный, теплый, яблочный, по-августовски бархатисто-спелый. И вдруг поняла, что никогда не сможет простить чудесного папу Виталика. Простить за то, что у него был выбор, становиться чудесным папой или нет, приходить к ней после Сониного звонка или списать все на нелепый розыгрыш. Если бы он не пришел, не признал внезапно родившегося сына, никто никогда не осудил бы его. Не потребовал бы ни внимания, ни алиментов, ни тем более любви. Даже сам он был вправе не осуждать себя за ступор перед свалившимся на него отцовством, незапланированным, негаданным, необъявленным заранее. И если все-таки пришел, если принял Леву, то лишь потому, что сам так решил, сам сделал выбор. Но у нее, у Саши, выбора не было. Не было возможности принять решение. Реальность рухнула на нее, придавила всей своей слепой безразличной массой. Вдавила во внутреннюю пустоту, израненную бугристо-кровяную, из которой нужно было всеми силами выбираться во внешний мир. Чтобы не провалиться еще глубже, в пустоту абсолютную, необъятно черную, чтобы быть в состоянии заботиться о реальном, зависящем от нее человеке. Обнимая Кристину и слушая ее звонкую струящуюся болтовню, Саша думала о том, что это не прощение будет всю жизнь ворочаться внутри осклизлым, холодным туловищем. Не даст ей даже в старости почувствовать к Виталику целительное сердечное тепло. При каждом малейшем нежном движении его чудесных отцовских качеств она будет невольно тянуться к мысли о своем невыборе. Расчесывать ее до крови, словно любимую болячку. И эта мысль действительно долго отдавала неизбывным, ноющим зудом. До того самого дня, до той самой ночи, когда Саша вдруг осознала, что выбор у нее теперь есть.